что это было. Капитан сказал, что это морская фосфоресценция, произведенная мириадами каких-то личинок или рыб, но никто из нас не поверил ему. Слишком все это было таинственно и фантастично. Мы направились туда и, приблизившись к пылающему или, если угодно, фосфорисцирующему участку моря, увидели стоящую прямо посреди него черную массу, которая отчетливо выделялась на светлом фоне. Мы тут же узнали ее. «Корабль «Катафалк»!» — закричали все. «Наконец-то!» — воскликнул наш капитан. «Вперед!» Но вместо того, чтобы повиноваться, наш рулевой в страхе бросил штурвал, а матросы застыли на месте, ясно показывая, что никто не последует за капитаном. «Черт побери! У нас не было никакого желания отправляться на этот корабль мертвецов!» Видя, что мы решительно отказываемся и готовы взбунтоваться, но не подчиниться приказу, наш капитан велел спустить на море шлюпку и сел в нее один. «Тогда ждите меня здесь, добыча вся будет моя», — сказал он с удивительным хладнокровием и, взявшись за весла, прямо через это фосфорисцирующее море направил шлюпку к таинственному кораблю. Он греб со сверхчеловеческой силой. От его весел разлетались светящиеся брызги, и шлюпка быстро приближалась к трехмачтовику, который был совершенно неподвижен, хотя стоял с поднятыми парусами, и ветер еще дул. Наконец мы увидели, как он достиг корабля, положил весла и перебрался через фальшборд. Почти в то же мгновение, как по сигналу, сильный свет, который разливался по волнам, резко погас, и стало темно, как в бочке, и вдруг в этой непроницаемой темноте, а посреди глубокой тишины, которая царила вокруг, до наших ушей донесся страшный крик и крик ужаса. Издал ли его наш капитан или кто-то другой? Что мы могли об этом знать? Парализованные страхом, мы ждали его возвращения, но не видели возвращавшейся шлюпки, не слышали плеска весел. Прошло 2, 3, 4 часа, наш командир не появлялся. Страх на борту с минуты на минуту все возрастал, и никто не отваживался отправиться на таинственный корабль. Все буквально оцепенели от страха. Около 4 мы вдруг почувствовали легкий толчок на носу. Подбадривая один другого, матросы поднялись на полубак и увидели шлюпку капитана, которую волны или морское течение пригнали к нам назад. Мы бросили конец с крючком и подтянули ее к трапу, и только тут заметили, что в ней лежит наш капитан. Мы перенесли его на борт, белый, как полотно, весь в холодном поту, с волосами совсем поседевшими, он почти не подавал признаков жизни. Мы тут же покинули это мрачное место, боясь, что и с нами случится что-то подобное. Наш бедный капитан был без сознания целые сутки. Очнулся он только на следующий день, и первыми его словами были: «Гробы! Сколько гробов! О, небо!» И тут же он снова впал в жестокий бред, во время которого только и говорил, что о гробах и покойниках. Из его бессвязных речей нам удалось понять, что тот черный корабль был весь заполнен гробами, заключавшими в себе сотни покойников. Сомнений быть не могло. Мы повстречали корабль «Катафалк», а бред нашего капитана так и не прекратился. Состояние его с каждым днем ухудшалось, несчастный лишился рассудка, и он умер 3 дня спустя после нашего прибытия в Японию, и его последние слова были: «Гробы, гробы, какие ужасные хвосты, о небо!» Теперь этот отважный капитан, жертва собственной храбрости, покоится на маленьком европейском кладбище в Иокогаме,